Освещая дорогу старинными керосиновыми лампами, Тучи и его люди ведут нас в противоположную часть гаража, к огнеупорной металлической двери. Тучи стучит в нее рукояткой пистолета, и дверь со скрипом открывается. За ней три человека, вооруженные копьями и щитами. Мы с Дюраном переглядываемся. «Проходите, прошу вас», – жестом приглашает нас коннетабль, указывая на поднимающуюся вверх винтовую лестницу. Потом отвешивает пощечину одному из несущих лампы. «Давай, дурень, расскажи нашим гостям, где мы находимся». Смуглый парень, вытаращив от боли глаза, начинает объяснять. «Мы находимся внутри крепостной башни Меркантале». Меркантале – рыночная площадь, итальянская. Она была главным оборонительным сооружением в этой части города. Ее соорудили в конце 15 века под руководством великого сиенского архитектора Франческо ди Джорджио Мартини. Башня поднимается от рыночной площади, то есть от подземной парковки, к самой верхушке скалы, на которой был построен урбино. Когда-то вход в нее располагался на уровне земли, но из соображений безопасности отец нынешнего герцога приказал замуровать его. Теперь доступ к башне возможен только через подземный гараж. Мальчик с сильным неаполитанским акцентом продолжает описывать особенности строения, пока мы поднимаемся по лестнице, проходя мимо окошек, теперь заделанных кирпичом, которые когда-то, должно быть, служили для обороны здания. «Джон!» – шепчет мне на ухо капитан Дюран. «Да?» «Что может означать коннетабль?» «Понятия не имею, что это значит здесь. Я знаю, что это значило когда-то. Это должность, восходящая к поздней Римской империи. Слово происходит от латинского «comes stabuli», то есть должностное лицо, заведовавшее императорскими конюшнями. Потом оно стало воинским званием». Голос Давида Тучи разрывает тишину. «Эй, вы двое! Невежливо разговаривать шепотом!» «Что такое? Мальчик сказал глупость? Вот я велю тебя выпороть!» «Нет, паренек отличный гид», – спешу я ответить. «Мы просто удивлялись вашей организованности». В глазах Тучи мелькает вспышка гордости. «Да, мы и правда хорошо организованы. Это заслуга герцога и его отца. Две великие личности, два великих сердца. Они дали приют всем, кто просил об этом. Они сделали эту местность безопасной и процветающей». По мере того, как он говорит, создается впечатление, что он произносит ряд готовых формул слоганов. «У нас есть подземные фабрики, производящие все необходимое. Наш рацион изобилен и самого лучшего качества. Наша больница заботится о здоровье всех жителей и ни в чем не уступает довоенной». «Сколько трансплантаций сердца вы сделали в этом году?» — не удерживается от вопроса Адель Ламбар. «Как вы сказали?» «Если больница работает как до Фубарт, то есть до судного дня, вы должны быть способны делать такие сложные операции, как пересадка сердца, нет?» Лицо Тучи приобретает смешное, почти бычье выражение. Он мотает головой. «Не шутите над такими вещами. Нет, мы не делаем трансплантацию сердца. Но через 10 лет, или даже меньше, нам будет доступен и этот тип хирургического вмешательства». «То есть вы правда верите, что человечество может выжить и даже привести планету в порядок?» «Иначе зачем жить? У меня трое детей, и я не хочу, чтобы они жили жизнью узников, как я. Мы хотим вернуть себе землю, которая принадлежит нам, и дневной свет». «А как вы собираетесь договориться с монстрами, которые шарятся снаружи? Сдается мне, что они считают, что земля принадлежит им», — вмешивается Егор Битко. Тучи резко оборачивается. «Они встречались вам? Здесь, поблизости?» Ему отвечает Дюран. «Естественно, они встречались нам, но не здесь». Тучи улыбается. «Точно. Потому что здесь мы в безопасности. Никто не может навредить нам». Никто из нас не отвечает. Выход из башни ведет на крытую улицу. Когда-то, если я не ошибаюсь, отсюда были видны башни-близнецы герцогского дворца. Но теперь арки заделаны кирпичной стеной с небольшим количеством закрытых металлическими пластинами отверстий. Все это расходится со словами Тучи о безопасности этого места. Урбино – замурованный город. Здесь нет открытых пространств. Площади покрыты крышами, достаточно хорошо сделанными для того, чтобы не пропускать солнечные лучи. Город как будто превратился в одно большое, полностью закрытое здание. Время от времени попадаются двери, металлические, запертые на засовы и щеколды. У каждой из таких дверей с ленивым видом околачивается 1-2 человека. Безопасность действительно не кажется первоочередной проблемой жителей этого места. Мы идем по превращенным в коридоры улицам. «Перуджа тоже такая», — шепчет Дюран. «Что-что?» «Перуджа, в Умбрии. Процветающее поселение, потому что выжившие заняли его подземелье. Они живут в гротах, выкопанных внутри холма. Когда-то эти гроты были средневековым уровнем города. Они живут в средневековых домах и подвалах, которые были закопаны для того, чтобы построить сверху новые дома. Здесь более или менее тоже». Дюран уже не первый раз упоминает места, отсутствующие на официальной карте населенных пунктов, которую я однажды нашел на столе Максима. Места, о которых церкви ничего не известно. А вот Дюран знает их. Еще одна загадка, как и печать рыбака. Но сейчас не время разгадывать загадки. Странно сознавать, что по меньшей мере один из людей, с которыми я приехал, пытался убить меня. Не менее странно, что он не предпринял новых попыток. Я улыбаюсь Адель Ламбар, идущей пружинящей походкой, с видом человека, вышедшего на приятную прогулку. А у меня, наоборот, ломит спину от долгого путешествия в машине. «Неблагодарный», — укоряет меня внутренний голос. «Неблагодарный». Кто в нынешнее время может сказать, что он совершил путешествие на машине? Для детей, для молодежи, родившейся после страдания, автомобили – фантастические существа, вроде драконов или троллей. Мы проходим по идущей вверх улице, по обеим сторонам которой открываются магазины с пустыми пыльными витринами. На каждом углу висят самодельные измерители уровня радиации, стеклянные ампулы с золотой фольгой внутри. Максим бы расхохотался. От них толку, как от канарейки из угольной шахты, против нервно-паралитического газа, сказал бы он. Или что-нибудь в этом роде. Канарейки использовались в угледобывающих шахтах для выявления наличия ядовитых газов. В случае распространения газа канарейка умирала значительно раньше, чем рабочие могли отравиться. Я привык к его саркастическим замечаниям, но спрашиваю себя, как бы их восприняли эти одержимые безопасностью люди. В конце улицы, далее заворачивающей направо, находится наблюдательный пункт. Я не могу удержаться и приближаюсь к трёмчасовым и к находящемуся за ними стеклу. Это массивное стекло толщиной не менее 3 см. За ним площадь герцогского дворца, похожая на кадр из фильма. Здания кажутся нетронутыми, они великолепны, как до войны. Мы узнали, что строения, сооруженные много веков назад, имеют больше шансов выжить, чем современные дома. Они как будто перенесли столько всего за это время, что приобрели своего рода иммунитет против катастроф. Или, может быть, в прошлом просто строили лучше, чем во времена страдания. Только приглядевшись через грязное, исцарапанное и покрытое пылью стекло, только напрягая зрение, можно заметить детали, которые свидетельствуют о том, что площадь уже не та, что была когда-то, что ее сохранность всего лишь иллюзия. На фасаде дворца висят 2 полосы бледно-розовой ткани с неразборчивыми надписями. Когда-то так рекламировались выставки. Оконные ставни одного из домов в конце площади бьются на ветру. В правом углу из сугроба торчит бампер старого автомобиля. Тяжелые серые облака нависают саваном над городом. «Пойдемте», — нетерпеливо говорит конетабль тучи. Коридор поворачивает вправо, а потом снова влево, и мы оказываемся у входа во дворец. Здесь пространство освещают висящие на стенах керосиновые лампы, закрепленные в отверстиях и на крюках, которые в средневековье держали другие лампы, возможно, такие же, как и эти. Почетный караул, 6 солдат в чистой выглаженной форме, сменяет людей конетабля, которые уходят, не говоря ни слова. Эти 6 вооружены застегнутыми в кобурах пистолетами, но в руках у них внушительные дубины с шипами. Мы поднимаемся по длинной парадной лестнице. Очень жаль, что лампы не освещают потолок. Местами видны некоторые детали. Статуи Путти, как итальянцы называют маленьких ангелов, изображенных в виде пухлых младенцев, золотая лепнина, появляющаяся на миг и тут же погружающаяся в темноту. Богатство и красота этого места контрастируют с убожеством Нового Ватикана. Вот это было бы подходящим престолом для нового папы, говорю я себе. Но потом гоню от себя эту мысль. Где бы мы ни находились, церковь – это вера и учение, а украшения и мишура не обязательны. Возвращаться к истокам всегда хорошо. Огненная буря закалила нас и, может быть, даже очистила. Это покажет время. В конце парадной лестницы нас ждет зал, ярко освещенный длинными люминесцентными трубками. Это восхитительно, Почти волшебно. Температура в зале достигает по меньшей мере 25 градусов. Конетабль замечает мой взгляд. Солнечные батареи. Здесь неподалеку была производившая их фабрика. Установить эти штуковины было нелегко, но оно того стоило. Скоро мы распространим электрическую сеть на весь город. Очень скоро. Он ускоряет шаг и почти бежит через сияющий светом зал к двери на противоположной стороне, из которой доносится нежная старинная музыка. «Сеньоры, приветствуйте герцога Урбинского!» Я не знаю, чего я хотел увидеть. Но я тем более не знаю, как удается остальным и мне самому не рассмеяться при виде герцога. Кажется, это злая шутка природы. Он сидит, скрючившись на троне, а на самом деле на кресле с высокой позолоченной спинкой. Свесив ноги, герцог болтает ими в воздухе. Он горбат, тощ, его позвоночник искривлен. На вид ему можно дать и 10, и 20 лет. Его светлые волосы слишком длинны и закрывают глаза. Когда он поднимает голову, его взгляд сосредотачивается на нас, в попытке скомпенсировать подергивание головы из стороны в сторону, точно в судороге. На герцоге костюм из красного бархата и огромное ожерелье массивного золота, с которого свисает золотое солнце. На голове у него старинная с виду жемчужная диадема, больше подходящая герцогине. «Добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие гости! Посланники церкви, наконец-то! Проходите, располагайтесь!» Голос молодого герцога напоминает блеяние козочки, а его владелец чересчур сильно надушен. Это один из старых запахов. Почули, вот как он назывался. Герцог неловко спрыгивает на пол и приближается к накрытому столу, широким гостеприимным жестом, указывая на стулья, приглашая нас сесть. Если бы это был старый фильм, одна из исторических реконструкций жизни Борджиа или Тюдоров, наводнивших телеэкраны перед катастрофой, на длинном столе стояли бы чаши, полные фруктов, винограда, бананов, апельсинов. Но после страдания представление об экзотическом изменилось. Человеку прошлого, кажущийся нам богато сервированным стол, показался бы жалким. Здесь есть разнообразные хлеба, пироги и жаркое, бутылки вина, свежая зелень и... «Садитесь, ешьте», — улыбается герцог. «Мы не заставляем себя упрашивать». «Я бы послал что-нибудь и тем двоим, которых вы оставили в гараже, но подозреваю, что они откажутся есть. По сути, я ведь мог бы попытаться усыпить их, да? Или даже отравить. Вы ведь себе на уме». Он садится во главе стола, хватает вилку и подцепляет кусок мяса, обильно политый соусом. Мясо белое, нежное. Он поднимает глаза и ловит мой взгляд. «А, понимаю. Это голубь. Старинное традиционное блюдо Урбина. Мы здесь не едим мышей и прочую гадость. Мы цивилизованные люди. Для наших подданных все только самое лучшее». Он отправляет в рот кусок мяса и ломоть хлеба. Громко чавкает, глотает. Смешанная с крошками слюна течет у него изо рта. Теперь, сидя рядом с ним, я различаю под запахом духов какой-то другой запах, очень неприятный. «Вы первые оказавшиеся здесь представители церкви», — произносит герцог с набитым ртом. «Как папа? Он пережил бедствие?» «Но нет, он был слишком стар. Кто же пришел ему на смену?» Я собираюсь ответить, но меня опережает Дюран. «Нового папу зовут Джелазио. Папа Джелазио III. Он немец. Он восстановил военную мощь церкви и установил сеть союзов по всей центральной Италии. Но у нас есть сеть аванпостов и в остальных регионах страны, вплоть до старых границ». «А мы что-то не слыхали об этой сверхдержаве», — возражает Туччи. «Сядь, Давид», — предлагает ему герцог. «Сядь, составь нам компанию». «Я уже ел». «Ну хорошо, хорошо. Но тем не менее, доставь мне удовольствие и посиди с нами. Мне неприятно смотреть, как ты стоишь. Садись!» Ручище Туччи отодвигает стул. Он тяжело садится на него со свирепым видом. «Вы говорили о папе Джелазио III. Я не знал, что было двое других. Сколько всего мы не знаем, не правда ли?» «Да, он третий. Он принял эстафету у умершего папы во время страдания». «А, вы так это называете? А мы называем его бедствием. День бедствия. Не желаете ли еще немного соуса на ваше жаркое, сеньора?» «Адель Ламбар. Нет, спасибо, все и так прекрасно». «Вы также принадлежите к церкви? Быть может, вы монахиня?» Я вдруг понял, что мы не представились, прежде чем сесть за стол. Какая бестактность. Я Федерико Танци, герцог Урбинский. Вы уже знакомы с моей правой рукой, конетаблем Туччи. Дюран представляет Адель, меня и своих людей. Он смакует каждый звук, незаслуженно величая меня главой Святой Инквизиции. «Ничего себе!» – улыбается герцог. «Святая Инквизиция! Подумать только! Это она сжигала ведьм, да? Еретиков! Сколько еретиков вы сожгли в последнее время?» «Быть может, на этот вопрос ответите вы, капитан?» – спрашиваю я Дюрана, стараясь скрыть иронию. «С удовольствием. Видите ли, сеньор герцог, церковь уже не та, что была когда-то. Мы знаем, что бедствие сильнейшим образом смутило души и могло поколебать веру в Господа Милосердного у некоторых наиболее слабых духом». Герцог щурится. «Готов побиться об заклад, что это так», — шепчет он, но так, что я тоже слышу его замечание. «Поэтому мы стали, так сказать, немного терпимее по отношению к случайным и нетяжелым формам отступлений от правоверности». «Конечно. Учитывая, что, по сути, ваши предсказания не сбылись, я хочу сказать, что конец света наступил, а мир все еще существует». Дюран поднимает голову. «Я не священник, герцог. Я солдат. Мне платят не за то, чтобы я думал или делал предсказания, а за то, что я защищаю церковь от ее врагов». «Ну, должен признать, что ваше появление было решительно впечатляющим. Эти штуки, на которых вы ездите?» «Наши легкие разведывательные транспортные средства». «Легкие?» «Да, по сравнению с бронированной рысью или с танком «Леопард». «Рысь» – российско-итальянский бронеавтомобиль. «Леопард» – основной боевой танк производства ФРГ, состоящий на вооружении итальянской армии». Герцог украдкой смотрит на Дюрана. Его явно поразили эти слова. Изображая равнодушие, он обращается к Адель. «А что обворожительная доктор Ламбар скажет об Урбино? Вам понравился мой город?» «Я еще не имела возможности оценить его по достоинству, но да, он произвел на меня впечатление. Примите мои комплименты». «Благодарю. Но это не только моя заслуга. Это была работа команды. И большая часть заслуги принадлежит моему отцу». Как по команде, конетабль вскакивает на ноги, а охранники отдают честь. «Слава герцогу Аттилио!» – кричит Туччи, и все тут же повторяют за ним. «Слава герцогу Аттилио!» «Слава, да, точно!» – шепчет молодой герцог Федерико, кривя рот в ухмылке. После этой сцены ужин превращается в немую сцену. Добродушие молодого человека испаряется. Он играет с едой и отвечает на наши вопросы односложно. Пока Дюран не заговаривает о нападении в Торити-Тиберине. Внимание герцога мгновенно возвращается. «Создание, напавшее на вас, то, что общалось посредством мыслей, у вас нет от него никакого трофея?» «Как-как?» «Трофея. Головы или лап? Одно из тех длинных лап». «Мы не собираем трофеи». У молодого герцога очень разочарованный вид. «В моем музее нет ничего подобного». «В каком музее?» – спрашивает Дюран. «Мой музей природных редкостей. Позже я покажу вам его, если хотите. Но сейчас расскажите мне об этих странных созданиях». Дюран пожимает плечами. «Мне особо нечего рассказывать. Я их вижу, я их убиваю. Может быть, капрал Битко мог бы рассказать вам немного больше». Молодой капрал в смущении сглатывает слюну. «Мне тоже особо нечего сказать. То есть я сам не понимаю, что произошло со мной. Оно как будто говорило в моей голове. Я был как заморожен. Я не мог пошевелиться. Даже глаза закрыть не мог». «Но что говорило это создание?» Битко опускает глаза. «Ничего, глупости». «Глупости? Какие глупости?» Капрал украдкой смотрит на доктора Ламбар. «Ничего, я не помню». Герцог настаивает. Требует описать странное существо в мельчайших подробностях. Он просто прирожденный следователь. Какого оно было роста? Как оно двигалось, резко или плавно? Были ли у него видны невооруженным глазом органы чувств? Было ли оно обнажено? Егор отвечает, как может. И время от времени доктор Ламбар вступает в разговор и уточняет некоторые детали. Герцог слушает нетерпеливо, повторяет, требует объяснений. Потом без предупреждения встает, медленно и косо. «Идемте, я покажу вам кое-что, вам понравится». Туччи встает вслед за ним. Все уродливое тело герцога охвачена нелепым исступлением, когда он семенит по коридорам. Боком, почти как рак. «Следствие радиации?» – шепотом спрашиваю я Ламбар. «Не думаю. Больше похоже на генетическое нарушение. У вас есть представление о том, куда он нас ведет?» «Я надеялся, что оно есть у вас». Мы идем по длинным темным коридорам. Может, у жителей Урбина и есть солнечные батареи, но фабрики лампочек им, кажется, не досталось. В коридорах чисто, хотя в некоторых углах пахнет плесенью. Вода стекает по одной из стен, собираясь в эмалированный таз. Представляю себе, как непросто починить протекающую крышу. Что уж говорить о каких-то там монстрах. «Входите, входите», — говорит герцог, показывая на высокую массивную дверь, которую он открыл длинным, сантиметров в 10 ключом. Мы входим.